Пусть боги накажут римский народ за неблагодарность. Народ, который покидает своих вождей в беде, вполне достоин вечного рабства. С такими словами по преданию обратился к своему рабу Гай Симпроний Гракх. Он снял с пояса меч, отдал рабу и приказал тому пырнуть его. А за 12 лет до этого почил в Бозе старший брат Гая Тиберий. Он был убит толпой в Риме. Братья Гракхи. За что они осерчали на римский народ и почему римский народ заплатил своим реформаторам той же монетой? У меня сегодня в гостях историки Владимир Никишин и Антон Короленков. Здравствуйте, господа. Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим», учебника истории древнего мира и перевода фрагментов речей Цицерона, хрестоматия по истории Рима. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела, историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник философского факультета МГУ имени Ломоносова, автор книг «Квин Серторий. Политическая биография» и «Сулла» в соавторстве, а также более 40 публикаций по истории Древнего Рима. После 201 года до нашей эры, то есть после завершения Второй Пунической или Ганнибаловой войны, когда был повержен такой мощный противник Рима в соперничестве за господство в Западном Средиземноморье, как Карфаген, по сути, он был выведен из игры как активное действующее политическое образование. Так вот, после этого начинается так называемый «золотой век Римской Республики». Ну, понятно, что идеальных терминов нет, ко всякому термину можно придраться, все они условны, но действительно, в каком-то смысле можно сказать, что этот период с 201 по 133 годы до нашей эры, то есть до того времени, о котором мы сегодня будем говорить, это было время относительной стабильности, относительного, повторяю, скажу осторожно, да, относительного процветания. Вот. Это какие-то 70 лет, грубо говоря, когда серьезных каких-то смут, мятежей, восстаний, потрясений не было. И вот как раз на это время падает третья заключительная война с Карфагеном, которая завершилась в 146 году разрушением Карфагена. Тоже событие такое знаковое. Во всяком случае, его таким считали римские историки-моралисты, которые полагали, что после того, как исчез метус пуникус, то есть страх перед пуницами, страх, который питали римляне, после этого ситуация резко изменилась, и воспоследовали те беды социальные, политические, о которых мы сегодня будем говорить. Рим оставался полисом, относительно небольшим по территории, ну, хотя бы в масштабах Италии, многих проблем не существовало. А вот когда появились заморские территории, когда нужно было держать постоянно в той же Испании воинский контингент и надолго отрывать граждан от сахи, вот тогда и появилось множество проблем. Проблемы, связанные с управлением, вообще очень много проблем административных и самых разных других, которые были связаны с территориальным ростом держав. То есть, короче говоря, как мне кажется, вот те социальные потрясения, которые начались со времени Граков, они были платой за империю, я бы так сказал. Да. Ну, наверное, надо сказать несколько слов о Симпрониях вообще. Кто такие богатые плебеи, весьма досточтимые граждане, папа, мама. Что касается Симпрониев, то это был действительно плебейский род, правда, уже в начале III века до н.э., которым датируют условно конец борьбы патрициев и плебеев, уже разница между ними большого значения не имела, ну, разве что, скажем, патриции не могли становиться плебейскими трибунами, или как еще называют народными Их называли просто нобелями. То есть условный римский термин, означающий нечто вроде аристократа. Нобелис, то есть знатный, знаменитый. И Симпронии вот принадлежали к высшему нобилитету. Дед обоих граков был двукратным консулом, участвовал во Второй Пунической войне, одержал немало побед, в частности под Кумами, одним из крупнейших городов Италии, отстоял его от карфагенян, но впоследствии попал в засаду и погиб, так сказать, героически в борьбе за родину. Хотя отчасти по собственной неосторожности. А отец граков тоже был двукратный консул. Заметим, что после Второй Пунической войны двукратные консулаты стали большой редкостью. А со 151 года до н.э. вовсе сошли на нет. Он прославился победами в Испании и заключил с местными племенами договор, который более или менее их устраивал, и он стал, как сказать, патроном кельтиберских племен, которые вспоминали его договор как некий modus vivendi, к которому надо стремиться, и который, по их мнению, римляне впоследствии хотели нарушить. Женат Тиберий был на Корнелии, если я не ошибаюсь, дочери Сципиона. Сципиона старшего. Победителя Ганнибала. У них было, кажется, 12 детей. Выжили, вот, собственно, два брата и их сестра, которая, в свою очередь, была женой другого Сципиона, Сципиона Эмилиана, крупнейшего полководца и политика времен Золотого века Республики и победителя того самого Карфагена, который в 146 году римляне разрушили. Ее обвиняли в причастности к его смерти, это, разумеется, не доказано. И про Корнелию говорили, что она добродетельнейшая Матрона, что после смерти мужа ей якобы один из Птолемеев египетских предлагал выйти за нее замуж, а она отказалась и думала не о новом браке, а о своих детях. Это был идеал Матрона, которая замужем только один раз и думает именно о воспитании детей, а не об устроении своего брака, чем уже многие другие занимались. Известно, что Тиберий Грак участвовал в осаде Карфагена. В 146 году до н.э. был одним из первых, кто взошел на стену. Ну, наверное, он был первым из нобелей, скорее всего. Потому что, разумеется, простые воины не всегда сделали это раньше. Да, скорее всего, просто не учитывались. Венок даже получил. Да, получил за это гражданский венок, или стеной, точнее. Стеной венок, корона Муралес. Корона Муралес, да. И прославился как храбрый воин. А в 137 году до н.э. он стал квестором, то есть, как бы сказать, финансовым чиновником. Это, собственно говоря, должность, с которой начиналась так называемая cursus honorum, карьера римского нобеля, после которой попадали уже в Сенат. И он участвовал в походе в Испанию, несчастным для римлян, поскольку консул Гостилий Манцин так неловко командовал армией, что она попала в низину, где была окружена многократно уступавшими ей по численности испанцами, но поскольку она была блокирована, то им оставалось либо помереть с голоду, либо погибнуть при бессмысленном прорыве, либо идти на уступки. Гостилий Манцин заключил знаменитый Нумантинский мир, по которому обещал вывести войска из Испании, но испанцы, если верить рассказам древних авторов, согласились на мир только потому, что поручителем выступал Тиберий Грак. Они прекрасно знали, что римляне свои договоры нарушают мастера, придравшись к любой запятой, а иногда и даже и без этого. И поскольку Тиберий был сыном уважаемого ими... Эмилиана? Нет, родственником. Но нет, имеется в виду, что его отец, тот самый Тиберий Грак, чей договор они вспоминали как вот... Эталонный, да, к которому надо стремиться, поскольку он учитывал и их права, и права римлян, то так и быть, они согласились, и Тиберия там чуть не на руках носили, если верить Плутарху, а когда он уже ушел, он вдруг в ужасе вспомнил, что забыл в лагере таблички, лагерь-то оставили врагу, а на табличках записи все финансовые отчетности обвинят в воровстве, в растратах, он вернулся, ему все отдали, сказали, чего хочешь, бери еще, он, кажется, если не ошибаюсь, взял только ладан для жертвоприношений. Но когда вернулся в Рим, оказалось, что Сенат договор попросту не утвердил. Сенат – совет старейших. В Древнем Риме Сенат – один из высших государственных органов. Сенат был сформирован из старейшин патрицианских родов в начале царской эпохи. При Ромуле было 100 сенаторов, при Тарквинии Древнем их стало 300. Сенат утверждал законы и результаты выборов, контролировал деятельность исполнительной власти, решал вопросы внешней политики и осуществлял надзор за финансами. Во время империи Сенат утратил реальную власть и стал собранием представителей знатных семейств. Древние авторы, особенно враги Тиберия, уверяли, что вот с тех-то пор Тиберий затаил вражду на Сенат и стал строить свои козни против него. Хотя причины, по-видимому, были тут разные. Это домыслы. Домыслы, конечно. Точно мы не знаем. То есть вот таким образом, если учесть то, что сказал Антон, мы видим, что родство было блестящее, происхождение блестящее. То есть, если говорить прямым текстом, Тиберий принадлежал к сливкам общества. Он внук Сципиона Старшего по женской линии, он же шурин Сципиона Младшего. Кроме того, среда культурная в высшей степени. А что значит культурная в то время? Это значит грекоязычная. Они все говорили по-гречески, наверное, лучше, чем на латыни. А вокруг Сципиона, как мы знаем, сложился великолепный, блестящий кружок интеллектуалов. Это и поэты, комедиографы, как мы знаем, там и Теренций, и Луцилий, и греческий историк Полибий. Кого там только не было. Блестящая совершенно группа. Вот. То есть это элита, элита политическая, которая должна была отдавать себе отчет в тех проблемах, которые реально стояли перед республикой на тот момент. И, конечно же, Тиберий, тогда еще очень молодой человек, не с бухты-барахты и не просто так взялся за все то, вот о чем мы дальше будем говорить, и встал на тот роковой путь, который привел его к бесславному концу. Кстати говоря, вот мы здесь не отметили такой интересный момент – возраст. А сколько ему было лет, когда он зашел на стену Карфагена? Ему было 17, всего-навсего. То есть он со 163 года. Значит, его звездный час, когда он был избран трибуном, вступил в должность 10 декабря 134 года до нашей эры, возраст его не дотягивал до возраста Христа. Ему было 29 лет всего-навсего. И погиб он в 30, неполные 30, таким образом. Вот, это тоже само по себе показательно. Он был очень молодым человеком, но не по годам зрелым и развитым, он, я, конечно, не хотел бы его идеализировать, это вообще очень опасный путь, идеализировать исторических деятелей, кого бы то ни было, но сам по себе он лично мне довольно симпатичен. То есть это блестящий молодой человек, образованный, герой, воин, то есть лично мужественный, храбрый, о чем говорят награды. Он, во всяком случае, не отсиживался при штабе. И он болел за судьбы Отечества. Это факт. И, конечно, он видел те язвы, которые поразили к тому времени римское общество, римскую экономику, в частности. Плата за империю, вот она в том и заключалась, что крестьянство мало-помалу разорялось. Это, конечно, большой вопрос, насколько разорялись эти италийские крестьяне. Опять же, если бы у нас была в руках статистика какая-нибудь, то мы бы цифрами в руках могли бы что-то доказывать. А так мы можем только реконструировать ситуацию с большей или меньшей степенью вероятности. Но если исходить из того, что дыма без огня не бывает, я бы сказал, что Тиберий не на пустом месте создал эту проблему. Я считаю, что лично он не был честолюбив и, во всяком случае, настолько, чтобы добиваться единоличной власти, какой-то там диктатуры и так далее. Кроме того, вот опять же, иногда можно прочитать в популярной литературе о том, что выступление Тиберия было неожиданностью, во всяком случае, для его собратьев по классу, так будем говорить. Но на самом деле, ведь насколько мы можем себе это представить, то, что он замышлял, было широко известно. Он из этого тайны и не делал. И более того, ему намекали на то, что Наоборот, вот именно, о чем и речь. Ведь дело-то в том, что значительная часть римской элиты Метелл, Севола там, и так далее. Родственники, кстати говоря, и знакомые, друзья, они понимали, что надо что-то менять. Реформы необходимо проводить. И Тиберия подталкивали к этому. Почему? Он был авторитетным человеком. Авторитетным человеком, конечно, не в силу своих собственных особых заслуг, он был слишком молод, но в силу римской аукторитас. Вот это давайте не будем забывать. Римская аукторитас, что весьма приблизительно можно перевести на русский как авторитет, лучше я бы перевел бы скорее харизм. Так вот, эта харизма, аукторитас, она формировалась благодаря предкам, благодаря поколению предков. А предки-то самые блестящие были. Тут и триумфаторы неоднократные, и консулы, и так далее. Один отец чувствовал, я уж про деда не говорю, деда по женской линии, Сципиона. Вот, то есть на него делали ставку очень многие. Еще в 70-е годы II века до нашей эры, где-то лет за 40 до Тиберия, проводились выводы колоний, куда воинов, отслуживших срок, обычно выселяли. И вдруг вот после 70-х годов в Италии их практически перестали выводить. Причины тут можно усматривать разные. По всей видимости, поскольку у Нобелей появился вкус к приобретательству денег-то навалом, то они стали вкладывать их именно в приобретение земли, и брали землю, то ведь не то, чтобы они ее купили, а это зачастую еще и была земля, к тому же, государственная. Другое дело, что там плата могла быть в виде взяток лицам, которые могли бы закрыть глаза. Вот, и в итоге землю стали из общественного фонда растаскивать Нобели, а народу перестало перепадать. И это, конечно, больно ударило по простым людям, не говоря уже о том, что многие теряли землю из-за того, что пока они ходили в походы, их семья впадала в долги, жена же не может за плугом идти, а сыновья могут быть еще маленькие. Вот, кого-то просто выгоняли и так далее. Там статистики нет, но ясно, что потихоньку разорялось. Кроме того, что, может быть, конечно, число таких людей было не так велико, но еще сам факт несправедливости очень важен. А что касается самой верхушки, почему одни были за, а другие против? Дело в том, что ведь одни-то на этом наживались, а другие нет. По-видимому, вот это вот растаскивание общественного фонда, так называемого «агер публикус», оно не было повальным. И те, кто не участвовал в разворовывании этого фонда, в общем, они совершенно спокойно отнеслись бы к пересмотрам итогам этой ползучей приватизации. И им было совершенно все равно, но они понимали, что наживут себе влиятельных врагов. Молодого человека пустить, как Брандер, впереди себя – это обычное дело, потому что он еще молодой, горячий, он ничего не боится. Это в политике вообще часто так делалось. А взрослые дяденьки стоят, смотрят. Да. Ну, главное, у него было имя. Он, конечно, никакой гражданской войны устраивать не собирался, и в самом страшном сне это и не видел. И после его гибели никто и не думал, что в Риме начиналась полоса гражданских войн. Это нам теперь уже ясно. Ну, да. Задним числом, конечно, да. Многое видно. Вот, современники просто, они во многом не отдавали себе отчет вообще в том, что происходит. Но вот так, если с высоты 2000-летия посмотреть на все эти события, то, мне кажется, видно невооруженным глазом, что начинается сползание Рима к единовластию. Поскольку управление было неэффективно. Управление огромной державой велось из рук вон плохо. Абы как. Вот пока римская элита находилась в состоянии войны, пока существовала внешняя угроза, ну, та же самая пуническая, да, ей приходилось худо-бедно мобилизовываться, как-то сплачиваться, и римляне показали, что они вообще это могут, они это умеют. И они, с честью, выдержали противостояние с Ганнибалом. Но когда Карфаген был разрушен, потом наступило расслабление какое-то. И это олигархи, действительно, если так вот по возможности объективно посмотреть на политику Сената в те десятилетия, то мы увидим, что эта олигархия со своими обязанностями справлялась из рук вон плохо. То есть управление, в частности, управление появившимися провинциями велось абы как. Несправедливости, вымогательства, суд никуда не годный, подкупный. Да и вообще это неэффективная была система. Администрации почти никакой нет. Профессионализм отсутствует напрочь. То есть вот эти полисные структуры, они оказались недееспособны. И надо было что-то делать. Собственно, чисто инстинктивно наиболее дальновидные представители элит понимали, что что-то надо менять. Они, конечно, никто открыто не говорили о том, что надо дело вести к единовластию. Понимаете, достаточно было только заикнуться о царской власти, и тут же бы наступил конец не только политически, но и физически в карьере и жизни того Нобеля, который бы об этом заикнулся. Вот. Но постепенно начинается сползание к военной диктатуре. И вот так, значит, проходит 100 лет, да, со 133 года, и мы видим 30-й год до нашей эры. Это, значит, захват эллинистического Египта, по сути, начало военной диктатуры, ну, я условно говорю, да, военной диктатуры Октавиана Августа, то есть это уже принципат, это единовластие в чистом виде. Здесь надо, наверное, сказать несколько слов о том, что удумал Тиберий, граф Тиберий. То есть к сути, собственно, перейти. Да, что всем так не понравилось. Ну, вернее, не всем, а нобилитету. То есть он решил учинить определенную... Но только не революцию, во всяком случае. Не революцию. Реформу, потом Дмитрий. Очень консервативную реформу, заметьте. Я бы это назвал... деприватизация. Да, пересмотр итогов незаконной приватизации. В чистом виде было это без натяжек. Но можно и так сказать. То есть он решил забрать землишки у богатых и раздать бедным. Тут надо иметь в виду, что, во-первых, он решил забрать не их родовые земли, а только то, что они забрали незаконно из общественного фонда. И то не все. Он говорил, что, пожалуйста, 500 югеров по старинному закону каждый может иметь, плюс еще по 250 на двух взрослых сыновей, то есть 1000 югеров. Это у нас сколько? 250 югеров? Это 120. Ну, поделить на 4, короче говоря. Вот 126 допустим, гектаров. Если 1000 поделить югеров, на 4, 250 гектаров. По-моему, это очень прилично. Да. Заметьте, да, что Тиберий, он очень консервативный реформатор. Может быть, немножко дико звучит, но это факт. Для римлян это вообще очень характерно. Да, то есть реформа как возвращение к старому, а не именно. Движение... Он золотой век видел сзади, да, а не впереди. Это естественно для древнего. Дело в том, мира. Что был закон 367 года до нашей эры, как его принято датировать, закон Лициния Секстия, о земельном максимуме. Когда было четко совершенно постановлено, что гражданин может оккупировать, то есть занять общественные земли, не более 500 югеров. То есть делите на 4, 125 гектаров. Но неплохо, поскольку Лициний и Сексий не создали механизма для реализации закона, он не действовал. И с тех пор разные граждане, особенно те, кто имели доступ к власти, как это обычно бывает, они занимались самозахватом. И поскольку это никто не контролировал, процесс зашел очень далеко. Никакого юридического оформления собственности, разумеется, не было. Формально земля была государственной, но об этом многие забыли и давно. Вот вы себе представьте ситуацию, проходит 100-200 лет. Человек умирает, да, ему на смену приходят наследники. Наследники эту землю продают уже как свою собственность. А тот, кто ее купил, он уже считается добросовестным приобретателем. Да, добросовестным покупателем, как это называется, с юридической точки зрения. И в его глазах это уже его собственность, вот этот земельный надел. А дальше больше. Они возводят какую-то усадебную оседлость, какие-то постройки и так далее, и так далее. Вот, то есть... На самом деле ситуация была очень тяжелой, очень болезненной. Да, Тиберий мог бы сказать, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Но в том-то и дело, что он в данной ситуации резал-то по-живому. Это не просто было так вот забрать землю государственную обратно. Когда он в Сенат пришел, он, конечно, уже не говорил о страданиях народа, потому что сенаторам эти страдания народа были, как во все времена, глубоко безразличны, а он говорил о том, что армия у нас ослабела. Вот под Нуманцией-то мы капитулировали, потому что солдатам сражаться не за что. И вообще армия беднеет, и число воинов сокращается из-за того, что они не соответствуют цензу. Поэтому надо дать им землю. Вообще говоря, последний раз драка по поводу земельного закона была в Риме в 20-х годах 3 века до н.э., когда тогдашний плебейский трибун Гай Фламений предложил разделить захваченные у врагов земли в Пицене. Его критиковали, что он потакает черни. Причем почему-то, если потакать сенаторам, это считалось нормально. Потакать черни, то есть тем, кто работает, это плохо. Никто никогда не ставил вопроса, почему так. Потому что писали в основном только сторонники знати. А чернь, как известно, литературным трудом не занималась. Но самое интересное, что даже отец против Фламиния выступил, все равно он настоял, земли были разделены, и именно из Пицена Рим потом получал очень хороших воинов, то есть пример был, можно. Но тут была одна оговорка, это были земли, захваченные у врага, а тут у своих отбирать пришлось бы. Ну да, по закону, но у своих прецедента не было. Патриции, в переводе с латинского «потомки отцов». В ранний период истории Рима патрициями называлась группа граждан, обладавших всеми политическими правами. Патриции принадлежали к римской знати, только они имели право занимать государственные должности и заседать в Сенате. Плебс или плебеи – низшее сословие свободных жителей Рима в ранний период его существования. Затяжная политическая борьба между патрициями и плебеями завершилась к III веку до нашей эры. Ее итогом стало распространение на плебеев политических прав, которыми ранее располагали только патриции. Успеху плебеев более всего способствовала армия, где они играли видную роль уже в силу своей многочисленности. Тиберий, во-первых, не был демагогом. Это еще один плюс в его пользу. А кроме того, заметьте, условия были очень мягкие. Ведь он не просто сгонял с земли, а ведь, казалось бы, можно было осуществить такую акцию, по идее, да? С земли согнать, объявить, это земля государственная, что вы тут делаете, ребята? Ну да. Выгнать их просто и разрушить вообще все, что они построили. Там. Ну да, нет. Пригнать бульдозеры, да, судебных нет, ну, бульдозеров заявителей. Не было, можно было рабов пригнать с кирками, лопатами, все снести подчистую. Он этого не сделал. Он... Значит, мало того, что оставил в действии старый закон, то есть каждый собственник имел право оставить себе 500 югеров, то есть 125 гектар. И если у него было два сына, то на каждого еще приходилось по 250. Итого собственник мог, если у него было два сына, оставить себе 1000, значит, делим на 4, сколько там? 250 гектаров. 250 гектаров. Если исходить из цифр Катона-старшего, значит, это два очень приличных поместья. Очень приличных. С одной стороны, получалось, волей-неволей Тиберий хотел вроде бы добра народу, ну, в общем, себе тоже. Дело в том, что он в случае прохождения закона приобретал огромную клиентелу среди тех, кто эту землю получал, а также среди тех, кто ее надеялся получить или просто видел, что человек хороший, заботится о народе. Тут одно уточнение надо сделать. Сколько бедным и неимущим полагалось земли по реформе? Вот из этих излишков, которые предлагалось конфисковать, из них Тиберий собирался нарезать участки по 30 югеров. Это очень хорошо. В свое время плебеям по 7 давали. Вот, по 30 югеров. Это, конечно, не поместье, но это очень хороший надел, безусловно. Вот. И с этой целью следовало создать аграрную комиссию, конечно, которая бы не только производила отъем земли, грубо говоря, но и разбирала судебные споры, потому что, конечно, воспоследовали бы, они и воспоследовали разные контроверсии, это надо было все решать в суде. Вот. И с этой целью предлагалось учредить комиссию «Agris dandis, assignandis, judicandis», как это римляне говорили, то есть, соответственно, судебными полномочиями, комиссию из 3 человек. Вот, забегая вперед, скажем, что, опять же, по римскому обычаю задействовано было кумовство, и все свои туда вошли. То есть Тиберий, его брат и тесть Апий Клавдий. У него была сильная группа поддержки, пусть это меньшинство, но сильное, влиятельное меньшинство, как говорится, хорошо организованного, организация ключ к победе. И когда он этот закон предложил, то, в общем, там не сплошные свистки были. Сенат, конечно, встал на дыбы, а плебейский трибун Октавий вообще даже не дал зачитать проект в комициях. Строго говоря, он вообще-то не должен был этого делать. А кроме того, это вообще был уникальный случай, что плебейский трибун налагает вето на закон, направленный на благо народу. Последний случай был довольно давно, и, в общем, это тоже было нарушение прецедента, и тогда... Тиберий сделал такой, нанес удар ниже пояса. Он сказал, ну, я тебе возмещу убытки из своих земель. Ну, разумеется, он сделал это публично. Конечно, Октавий не мог же публично сказать, ну, ладно, так и быть. Ты не возместишь, получается, что он продался, как бы. И Октавий встал насмерть и сказал, вот не отменю я свои веты, и все. Тиберий тогда опечатал казну, вообще прекратил, там, закрыл суды, то есть остановил общественную жизнь. Вот пусть снимет вето. Тиберий предложил комициям голосовать, что вот Плебейский трибун избран защищать права народа, плебса. И если трибун этих прав не защищает, может ли он быть трибуном? И предложил голосовать, кого отстранить от власти, его Тиберия или Октавия. То есть формально как бы честное состязание, что он не одного Октавия предложил отстранить, а нас обоих. Вот, выберите, или я, или он. Ну да. И когда уже проголосовала половина триб, ведь в Риме голосовали не по голосам, а по трибам, еще одна триба голосует против, и тогда Октавия лишается власти. Вообще говоря, таких прецедентов не было, чтобы либо магистрата, либо плебейского трибуна лишили власти до окончания срока, если только он не пойман на совершении государственного преступления. И как бы вопрос довольно скользкий был. Октавий уперся и решил расстаться с должностью и, как впоследствии выяснилось, и с карьерой, но от своего не отступить. И в итоге трибы проголосовали за его отстранение, Тиберий просто приказал его стащить с ростра, увезти. То есть, по-видимому, это было... Вот был роковой шаг, да. Вот смотрите, тут такой момент. До тех пор, пока вся эта ситуация, пусть конфликтная, пусть напряженная, но развивалась в рамках законодательства, то есть там Сенат, действуя за кулисами через Марка Октавия, кстати, приятеля Тиберия, торпедировал фактически его законодательную инициативу, когда Октавий наложил вето. Затем Тиберию предложили разрешить конфликтную ситуацию в Сенате, ему ничего другого не оставалось, он охотно согласился. В Сенате, разумеется, ему вежливо показали, что, так сказать, ничего ему тут не светит, и после этого это ситуация должна была быть исчерпана, потому что она зашла в тупик. Для Тиберия здесь наступил момент истины. Или он покорно склоняет голову и отступает, и все заканчивается не начавшись, или он продолжает идти до конца. Но дальше он вступал уже на очень шаткий путь нарушения Конституции, и Бог знает, куда это его завело бы. И вот он хорошенько подумал и сделал роковой выбор. Дальше он уже действовал на свой страх и риск, потому что он фактически себя ставил вне закона. Поскольку он нарушал старинную традицию, закон о неприкосновенности личности плебейского трибуна, когда он, исчерпав все возможные доводы и аргументы, стащил Октавия с трибуны, вот, он уже нарушил закон, традицию и санкросанктитас, то есть неприкосновенность трибуны. Трибуны – народные или плебейские. В Древнем Риме выбранные должностные лица из плебеев. Трибуны плебейские обладали правом вмешательства в действия патрицианских магистров и сената и могли налагать запрет на их постановление – право вето. Личность трибуна плебейского считалась священной и неприкосновенной. Плебейские трибуны неоднократно выступали инициаторами аграрных законов и демократических преобразований. Логика событий этого благонамеренного человека, в чем-то очень симпатичного, благородного, безусловно, и мягкого, что интересно, он же не был каким-то таким закоренелым честолюбцем, хладнокровным, расчетливым интриганом, мастером закулисных интриг, нет. Он был скорее таким мягким интеллигентом. Но дальше логика событий его неумолимо вела к дальнейшим нарушениям закона. Ему приходилось, снова действуя в этом русле, вновь и вновь гнуть под себя вот эту ситуацию, обострять ее до нельзя. И уже через несколько месяцев мы видим, что ситуация выходит из-под контроля. То есть закипела такая смута, такая напряженность возникла. Уже даже ближайшие друзья и соратники Тиберия, которые просто не ожидали такого поворота событий, они уже, во-первых, перепугались, а во-вторых, они уже стали от него открещиваться, потому что действительно дело грозило дойти до столкновений кровавых на форуме. И по сути, в конце концов, дошло дело до кровавого столкновения, правда, не на форуме, да, на Капитолии. Тут надо уточнить насчет нарушения закона. Во-первых, закон нарушен не был, потому что никакой закон это вообще не регулировал. Отстранил, собственно говоря, не Тиберий, отстранили комиции. Правда, он нес ответственность, как внесший предложение, безусловно, так сказать, это отчасти его вина. Но здесь надо иметь в виду, что, как известно, свой разведчик, а их шпион. Так и здесь. Ну, да. Представим на минуту, что взяли бы комиции вот, и проголосовали бы за отстранение Тиберия. И тогда бы Сенат носил на руках... Октавий говорил, вот народ-то какой сознательный, он этого демагога, болтуна Тиберия отстранил, и он сам стал жертвой собственной наглости. А поскольку он отстранил нашего, вот он нарушил традицию, там, обычаи и так далее. То есть тут, разумеется, чистая политическая конъюнктура. Тот же Цезарь в свое время пошел на Рим под предлогом защиты трибунов, а когда один из трибунов не хотел дать ему открыть казну, Цезарь ему намекнул, что жить ему осталось недолго, если он не будет вести себя спокойно. Так вот, так произошло и здесь. Что касается Тибири, то с ним произошло то, что, в общем, с людьми мягкими часто и происходит. Они могут дойти до точки, после чего они говорят «ах так» и начинают уже, как бешеные кони, себя вести. Их уже остановить ничто не может. То есть он стал вести себя жестко, неконструктивно. Тем более, что он исходил из того, что как бы, то, что он делает, это справедливо. А практические препоны, нежелание, это как бы надо преодолевать, на то он и вир-бонус, то есть муж честной, чтобы с этими препятствиями не считаться, как говорил Мао, надо плыть против течения. И он был возмущен тем, что эти жадные негодяи, не дают, только вот трясущиеся за свои барыши отказываются уступить делиться. Ему. Да, и делиться отказываются. Ну, мы, конечно, точно не знаем, но так вот логично представить себе, что примерно это он и думал, что именно их несправедливость, их жадность ими руководит, он-то заботится не о себе. Что интересно, вот он создал комиссию по разделу земель. Он ввел туда себя, брата Гая, и Аппия Клавдия, своего тестя, вроде бы как кумовство нехорошо, но в то же время даже враги Тиберия, которые были среди большинства античных писателей враждебные, Тиберию всю гадость, какую только можно, про него насобирали. Но никто не говорит, что он при этом какие-то злоупотребления в свою пользу допускал. Смысл в том, что мы не знаем вообще, сколько народу получило землю. Раньше считали, что вот после реформ Тиберия Ценз дал прибыток в 76 тысяч граждан. Вот, за значит, 5 лет. Да. Причем, по-моему, это не ближайший ценз, а еще через ценз. Это вот результат раздачи земель. 125-го года. Да. Это 8 строго... лет прошло. Да, даже. Не сразу, больше, а только потом. Строго говоря, никто не знает, из-за чего этот прибыток произошел. Очень даже может быть, что всего-навсего Сенат понизил ценз, и все, они автоматически выросли. Ну, не факт, это никто надуманно, не знает, да, никто надуманно. Толком не знает, из-за чего это произошло. Может, там бэби-бум произошел. Ну, 76 тысяч по тем временам. Нет, это не серьезно, нет, это очень значительный прирост. Нет, 76 тысяч человек, ясно, что... если до этого было снижение, а теперь рост. Ясно, что это следствие благодетельных реформ. Другое теперь. Дело, что 76 тысяч или 30 получило, это уже сказать точно. Ну, да. То, что, видимо, там 10-20 тысяч получила, это все-таки немало, это население города довольно приличного, по тем временам это факт. Недаром замечено, что впоследствии Гаю Граку пришлось опираться не на жаждущих земли, а вообще на все слои, какие только можно под себя. Да и самого Тиберия, когда уже он второй раз избираться в трибуны надумал, народу пришло меньше, то есть, по-видимому, просто многие уже успели получить землю. Народ разный был. Во-первых, был сельский плебс, во-вторых, был городской плебс. В получении земли был заинтересован сельский плебс. Городскому плебсу эта земля ни к чему, потому что они и работать не хотели, эти люмпины. Им как раз нужен был дешевый хлеб. То есть очень большой вопрос, кто там был тогда, кто собирался в эти комиссии, понимаете? Потому что когда мы говорим, римский народ, это 380 тысяч граждан. А в комиссиях там несколько тысяч собиралось, очень часто уличного сброда, людей, которых набирали совершенно случайно, понимаете? Это не какой-то там земский собор, не парламент. И когда Тиберий проталкивал, а он проталкивал свой законопроект, тогда, разумеется, в трибу собрались представители сельского плебса, которые были кровно заинтересованы. Конечно, они все проголосовали за. Конечно, ничего не светило Октавию и Сенату в данной ситуации. Поэтому была попытка значит, прекратить это голосование и так далее. То есть нечестная игра уже началась. Вот. И затем в дальнейшем мы знаем, что тот самый плебс, который голосовал сначала за Тиберия, потом за Гая, очень, очень быстро от своих благодетелей отказался. Стоило только Марку Друзу помахать насквозь лживой демагогической программы, мы еще об этом скажем в дальнейшем, как этот самый плебс тут же поменял фронт и от своего благодетеля, от своего кумира Гая Граха отказался, и тот не был переизбран. Понимаете, тут еще вот этот нужно учесть момент. То есть римский народ, так называемый, он чем дальше, тем больше превращался в жадную, алчную, беспринципную, циничную толпу люмпинов, которым нужно было только одно, вернее, две вещи, хлеба и зрелищ, и больше ничего. кроме всего прочего, римский народ, это и те римляне, которые живут в колониях, им вообще до Рима просто не доехать. Вот они не участвовали. Они никак не могли это голосовать. Были, конечно, работяги, да, но они просто никак не участвовали. Да. Правда, надо заметить, некоторые городские граждане тоже, будучи люмпенами, все равно там получить хотя бы 15 югеров отнюдь не отказались бы. Но им это не так сильно надо было, как тем, кто, в общем, об этом мечтал, не мысля себе другого образа жизни. Этим просто, что называется, навар получить. А для тех это единственный возможный образ бытия. Ну да, источник, собственно говоря, да. Они просто те, кто еще в первом поколении пришли в город, те, которые во втором, все, они уже, как говорится, натурализовались в городской жизни, естественно, им это только как лишний прибыль. Ну, короче, давайте двигаться дальше. Да. Создана комиссия, процесс вроде пошел, но оказалось, что для того, чтобы комиссия работала, нужно самое малое – деньги, финансовые средства. И тут Сенат со злорадством, конечно, отказал. Отказал тебе. Ведь нужно было выплачивать компенсацию за усадебную оседлость утраченную. На судебные издержки нужны были деньги. Что сделал Тиберий? Он опять пошел на нарушение закона. Он пошел уже дальше напролом, закусив удила. Вот действительно, нет ничего страшнее, наверное, взбесившегося интеллигента. Вот. То есть он замахнулся на прерогативы Сената. Дело в том, что финансами распоряжался только Сенат. А в 133 году уж так оно получилось, что ситуация в Риме вообще была аховая. На Сицилии восстание рабов, на внешнем фронте война, в Испании, вернее, ну он такой же внешний, какой и внутренний, в провинции война, вы помните, Нумантинская война, вот, продолжается. И в этом же году присоединена новая провинция, вернее так, присоединена новая территория, это Пергамское царство, бывшее после смерти царя Аттала III, досталось Риму якобы по завещанию. Ну, короче, новую территорию присоединили и захватили богатую казну покойного пергамского царя. И вот Тиберий и решил наложить руку на эти самые деньги. И, опять же, в комициях провел постановление о том, что эти деньги конфискуются и перенаправляются на нужды комиссии. Вот. Ну, разумеется, после этого конфликт с Сенатом только обострился, потому что Тиберий явно перемещал центр власти из Сената в комиции. Ну, конечно, чуть под себя. Хотя, повторю, в чем трагизм ситуации? Для себя это не нужно было. Вот в чем дело. Он для других старался. Но другого выхода не было. Сенат вот такой вот упрямой позиции, твердолобый совершенно, он его вынуждал крайним мерам. И Тиберий чем дальше, тем больше нарушал Конституцию. Ну и дальше, а дальше больше. Дальше Тиберий сообразил, что как только он сдаст полномочия 10 декабря, с ним тут же расправятся. Ждать не будут, доведут до ближайшего угла и там пырнут ножом или повесят. Поэтому ему нужно второй раз, вот хоть кровь из носу, второй раз избраться трибуном. А это было запрещено. Законом это не допускалось. Тогда он решил провести постановление в комициях о том, чтобы ему разрешили переизбираться. И вот это был уже, так сказать, это уже была последняя капля, после чего произошли известные кровавые события. Тиберий покусился не только на финансовые полномочия Сената, но и на внешнеполитические. Ведь принять новые территории – это внешнеполитическая прерогатива, а он заявил, сформулировал принцип уже, это именно принцип, а не тактический ход, что вообще-то как бы народ главный в Риме. Строго говоря, в Риме Конституция, это мы говорим для удобства, на самом деле никакой Конституции там не было. И не было там толком даже написано, может он переизбираться или нет. Исходили из того, что по традиции уже давным-давно никто два раза трибуном не избирался, а те, кто избирался, жили так давно, что непонятно было ли это на самом деле. И вот он, замахнувшись на прерогативы Сената, он нарушил, опять-таки, неписанные правила. Но, как известно, неписанные правила, они важнее писанных, потому что их изменить труднее. Неписанные правила переписал, а неписанные их переписать нельзя. Вот. И в Сенате ему устроили головомойку, напомнили ему, что он отстранил трибуна от власти, он пытался одному сенатору за это, в свою очередь, устроить головомойку, притащив его в комиции, и уже, то есть не в комиции, а на сходку, но тот сумел выкрутиться. Затем Тиберию именно тогда впервые предъявили обвинение в царской власти. Сенатор Помпей, который, кстати говоря, тоже отличился поражением в Испании, заявил, я живу рядом с Гракхом, и я точно знаю, что из казны пергамского царя ему принесли знаки царской власти, он будет царем. И я клятвенно обещаю, что как только Тиберий перестанет быть трибуном, я его привлеку к суду. Если бы Тиберия пырнули ножом, это еще полбеды. После этого ему уже жалеть было не о чем на том свете. А вот если его будут публично судить и изгонят, это, конечно, уже позор, унижение, неприятно. На самом деле, конечно, у него был выход. Он мог просто взять из Рима, уехать и все. А по римским законам, если ты уехал из Рима, ты добровольный изгнанник, тебе претензий нет. Опять-таки обидно. Столько сил вложено, и вот так вот бросать все на полпути. Для него это было невозможно. Не говоря о том, что это, конечно, означало на 90% слом карьеры. Фактически то же самое, что с Октавием произошло, который после трибуната уже, насколько известно, ни претором, там, ни консулом не был. И, конечно, он такого стерпеть не мог. Он там ходил и по форуму и говорил, что меня убьют, зарежут моих детей, там я поручаю вам в черном платье. В общем, это уже, в общем-то, отдавало дешевой комедии, но он-то вполне серьезно понимал, что ему после трибуната будет очень плохо. Как говорится, а забава-то хочется. И поэтому ему действительно пришлось идти на пролом и переизбираться. Запрета, конечно, переизбираться не было, но поскольку и прецедента не было, а римское право во многом было прецедентным, то ему враги, конечно, припомнили. Если бы Октавий второй раз переизбираться захотел, это было бы можно, а теперь и нельзя, потому что согрешил зело, да. Как говорится, мне можно, а тебе нельзя. Он стал ходить с охраной. Да. Благо, у него было немало приверженцев и фанатичных, которые тоже готовы были идти до конца. То есть, они все были вооружены. Там было немало, судя по всему, отчаянных людей. То есть, дело доходило до гражданской войны. Так мало-помалу ситуация сползала. Дальше, вот, когда он попытался провести постановление о том, чтобы ему разрешили второй раз избираться, вот тогда на Капитолии произошли эти кровавые события, потому что рядом и сенаторы заседали в храме верности, тут же, значит, и сходка собралась, понимаете, то есть все заинтересованные лица, они были рядом. И нужно было только вот искру бросить, чтобы этот пороховой погреб взлетел на воздух. Это уже было голосование, и враги уверяли, будто бы люди Тиберия не пускают других людей. Других голосовать. Строго говоря, что там было на самом деле одному Богу известно, говорить можно все что угодно. Но сенатор Сципион Назиков вскочил и закричал: «Спасаем республику, кто, в общем, кому она не безразлична, за мной». Консул Сцевол сказал, что: «Нет, ребята, извините, с какой стати вы мне докажите, что нужны особые меры». Назико театрально выкрикнул, что если вот, консул предатель, то мы позаботимся. А он был частное лицо, homo privatus, он вообще-то полномочий никаких не имел. А сенаторы, понятно, пошли не одни с ними, побежали же их клиенты. Тоже у каждого она была довольно значительная, Сципион был бывший консул. Его люди напали на людей Тиберия, и один из коллег Тиберия, если верить источникам, ударил его по голове куском скамейки, там вообще как бы оружие, собственно, не употреблялось, а именно дрались, чем попало. И Тиберий был убит, ну и такая сказочная цифра, 300 сторонников Тиберия, цифра сугубо условная, много было убито и сброшено в Тибр, как преступники. Сколько их там было убито, конечно, неизвестно, и был Тиберий виноват, не был виноват, ясно было одно, убивать плебейского трибуна нельзя. Он, конечно, нехорошо сделал, что способствовал отстранению Октавия, но он его не убивал. Слух разнесся, что Тиберий якобы требует корону, да? Таким театральным жестом поднял руку, ну и, соответственно... Поднес голове ее. Да, поднес голове руку, а противники среди общего гвалта и шума истолковали это, якобы он требовал себе корону. Да, это, конечно, ну и, соответственно, сенаторы вооружились тем, что было под руками, то есть сломали мебель, взяли скамейки, кольей, дубье, так сказать, палками вооружились и обрушились на Тиберия с его сторонниками. Тиберий пытался бежать. Ну и вот, судя по всему, кто-то палкой в висок его и убил. Ну и заодно забили до смерти там, человек 300 его соратников, остальные разбежались. То есть вот такая была акция «Финал». В качестве эпилога стоит сказать, что дело Тиберия продолжил его брат Гай. У них разница в возрасте 10 лет. Весьма вот, прилично. Да, Гай был более удачлив, но мы об этом уже в следующий раз поговорим. Но, что интересно, судя по всему, главным побудительным мотивом его деятельности было стремление отомстить за брата. Вот этот случай, который перевернул римскую историю, да, вот он имел мотивацию такую совершенно конкретную. То есть стремление отомстить за погибшего старшего брата, которого Гай боготворил, кстати говоря, судя по всему, и относился к нему очень трепетно. Вот это привело к тому, что Гай счел смертельными врагами своими весь сенат, по сути дела, всю элиту, и этой ненависти он был верен до самого конца. И вот, кстати говоря, он нанес сенату гораздо больше вреда, чем Тиберий, потому что Гай, безусловно, был более яркой, талантливой личностью, чем Тиберий, более умелым, гибким политиком, и его деятельность, она была более серьезной, более фундированной, что ли, в политическом плане, более значимой, чем выходка Тиберия. Да, ну, при всем при том, достаточно любопытная ситуация складывается. Тиберия сильно не любят, убивают. А что происходит с земельными наделами, которые он доброй и щедрой рукой раздал неимущим? А как ни странно, комиссия продолжала работать. Правда, произошла одна неприятность. Во-первых, один из членов комиссии, как мы уже сказали, почил в Бозе. Его зять, тесть Апий Клавдий тоже, уже, правда, более естественным путем. Туда, конечно, ввели новых членов. Да, самое обидное, что этот самый Лициний Муциан, он тоже почил в Бозе, поехал воевать с Аристоником, попал в плен и спровоцировал собственное убийство, чтобы избежать позора. То есть два влиятельных человека выбыли из игры, и комиссия, проработав недолгое время, прекратила работу. Не потому, что ее кто-то запретил, в конце концов, все-таки там работали сенаторы, и как-то так вот тоже не решились идти на скандал, просто прекращать раздачу земли, очень, скажем так, невыгодный в идеологическом плане момент, что сенаторы землю давать не хотят, которую сам же народ решил раздавать. Сделали очень просто, внесли законопроект о том, что, вообще-то говоря, не имеет права комиссия сама же еще и судебными полномочиями располагать, что она может там вносить проекты там, на рассмотрение, а то слишком много у нее полномочий. А как только исчезли судебные полномочия, которые передали консулам, один из консулов, Тудитан, на которого свалили разбирать все эти дела, уехал воевать в Иллирию, и там дело встало окончательно. А поскольку влиятельные люди, ее поддерживавшие, вот Крас, Муциан и Апий Клавдий, умерли, то, естественно, и заступиться уже было почти что некому. Да, самое интересное, кто эту меру инициировал? Это был Сципион Эмилиан. Да. То есть зять Тиберия, ближайший друг когда-то, но он не одобрял деятельности Тиберия. Когда Тиберий погиб, Сципион фактически одобрил это, произнеся из цитату Гомера, из Гомера. Так да погибнет любой, кто совершит подобное дело. Да, то есть вот это тоже показательно. Сципион, по сути, торпедировал деятельность комиссии спустя 4 года. Значит, Грак убивает в 133-м, в 129-м Сципион осуществляет вот эту акцию. Комиссия осталась, но она была парализована, потому что не имея судебных полномочий, делать тут было нечего. Раздавать землю было невозможно. Но по цензу, как мы уже говорили, оказалось, что прирост за 6-7 лет составил 76 тысяч граждан. То есть деятельность комиссии не была свернута, ибо даже самые закоренелые ретрограды, консерваторы в Сенате, понимали, что назад пути уже нет. Ну и не пошли землю отнимать, как это... Ну, безусловно. А это означало продолжение гражданской войны. Кстати, что касается земли, то ее Тиберий ведь запретил продавать. Что вот самое обидное, что людям даже землю, они продадут ее, и все на смарку. Там за долги еще как-то. Вот. И это как бы тоже такая традиционная консервативная мера, что земля дается вот навечно, как бы, а не в продажу, потому что к продаже ведь можно и вынудить. Ну да. Да, это была вечная и наследственная аренда. Вот, да, то есть она не в собственность частную поступала, она именно поступала в вечное пользование. Тоже такой как бы сугубо консервативный момент. И что касается Сената, то он даже, как бы сказать, от своего имени начал проводить некоторые раздачи, но не в Италии все-таки, а за пределами, скажем, на Балеарские острова была выведена колония. Правда, это имело еще и стратегический момент, но хоть что-то, в общем, делать начали. Дороги стали строить. Вот консул Папилий, которого... который в 132 году расправлялся с уцелевшими сторонниками Тиберия, он начал устроить так называемую Попилиеву дорогу. А это же было связано, опять-таки, вот инфраструктура, это же тоже частью решения земельной проблемы, поскольку что проку там вырастет большой урожай, ясно, что урожай с 15 или с 30 югеров весь сам не съешь, его надо продавать. А чтобы продавать, надо вывести, значит, нужна дорога. Еще Катон говорил, что вот старайся, чтобы твое имение было рядом либо с рекой, либо рядом с дорогой. Судя по всему, когда в 129 году Сципион Эмилиан выступил со своей инициативой, просто кончилась земля уже. Вот мы видим, что после этого ценза уже количество граждан не меняется. То есть, судя по всему, Сципион, который держал руку на пульсе и видел, что происходит, он понимал, что дальше уже не у кого отбирать. Все, что могли, отобрали, потому что дальнейшая деятельность комиссии, она бы уже привела к тому, что землю бы начали отбирать у латинов и италиков, то есть у союзников, а это бы еще вызвало осложнение бы с ними, и заполыхала бы вся Италия. И союзническая война бы началась не в 91 году, а в каком-нибудь 121-м, понимаете? Лет на 30 пораньше. Так тут, что... возможно, и другая трактовка. Скажем так, поскольку влиятельные сторонники реформы умерли или погибли, то сотрудники комиссии поняли, что с сенаторами лучше не ссориться, потому что уже никто не защитит. Тогда просто посмотрели, а кто из италийских богачей, подчеркну, речь шла не о... Там у Аппиана изображено, что италики бросились к Сципиону за помощью, так можно... Сгоряча подумать, что это были там, бедные крестьяне, которые в поте лица хлеб давали. Нет, речь, конечно, шла о богачах, кто мог еще купить землю из общественного фонда. Да. Они, видимо, просто решили, что ну раз у своих нельзя, давайте посмотрим, кто из италийцев купил неположенную землю и у них отберем. А они нашли своего защитника в лице Сципиона Эмилиана, и он, с одной стороны, действовал благородно, потому что защищал... как бы вроде бы невинно обиженных, там невинно или нет, там трудно сказать. Ясно, конечно, они были невинны в том смысле, что они эту землю честно купили. Они ее не украли, они не могли приватизировать римскую землю. Это могли сделать только римские граждане. И здесь, в общем, Сципион Эмилиан был прав. Но он, запретив отнимать фактически землю вообще у кого бы то ни было, он просто застопорил всякое решение проблемы, решив, что авось как-нибудь диалектически обойдется. И он в 129 году там... когда вот вопрос опять-таки о переизбрании трибуна встал, произнес речь, причем произнес не в комициях, а на сходке, где, в общем-то, были в основном сторонники проекта о переизбрании трибунов. Случай очень редкий, чтобы удалось на сходке переубедить толпу. Это там таких случаев по пальцам сосчитать. Да, но Сципион умел разговаривать, да, с этой толпой. Ну, и потом он был все-таки очень уважаемый человек. Он не был вором, он не был замечен злоупотреблением. У него был огромный моральный авторитет, плюс разрушитель Карфагена. Но Манций закончил две малоприятных войны. И вдруг его перед очередной речью находят мертвым, как Орджоникидзе там скоропостижно скончался. С ним все ясно, по крайней мере, что он застрелился. Или, по крайней мере, скажем так, погиб от пулевого ранения. Ну да. От чего умер Эмилиан, неизвестно. Его похоронили... 56 лет ему было, да. Он не был стар. Да. Правда, он, говорят, практически не болел, а как раз такие люди, они весьма... Это есть случаи, что как раз умирают моментально там от удара. Да, инсульт мог быть. Да, скорее всего, инсульт, потому что у него голова была закутана во время похорон. Говорили, а вот скрывают... Тут самую синюю полосу от удушения. Могли придушить, но могли придушить отравить. Сложно. Ну, вариантов да масса. Нет, дело в том, что человек, если от инсульта умирает, у него лицо, разумеется, синеет. Перекошено. И такого демонстрировать на похоронах как-то неэстетично. Ну, да. А представить себе, что в доме, где, в общем-то, полно рабов, еще уверяли, говорят, в нем уже жена-то его, это же сестра Граков, она подстроила. Просто представить себе, что несколько здоровых мужиков чужих проникли бы в дом, или пусть это даже были подкупленные рабы, убили бы никто не узнал, это смешно. Рабы бы разнесли бы это через 10 минут, все сразу стало бы известно. К сожалению, нам надо завершать наш сегодняшний разговор. Простимся с бедным Тиберием. И в следующей передаче будем говорить о не менее несчастном Гракхе. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней беседе. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.